эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Стаўры, што пад Воршай. Сёння цяжка паверыць, што яшчэ зусім нядаўна Аршанскі музей Караткевіча быў галоўнай літаратурнай пляцоўкай у Воршы. Там праводзіліся прэзентацыі кніг, бардаўскія канцэрты, паэтычныя чытанні, але з прыходам новага начальства з Караткевічавага дома літаратурнае жыццё сышло. Сышло ў вёску Стаўры, на сядзібу фермера Ігара Грышанова. Тут нядаўна адбылася прэзентацыя кнігі Паліны Качатковай, тут выступаў Уладзімір Арлоў, тут даваў канцэрт Сергей Доўгушаў. Таму і я нядоўга думаў, дзе рабіць прэзентацыю сваёй кнігі. Вядома, ва ўтульнай хаце Грышанова. Гаспадар сцвярджае, што гэты дом пабудаваны ягоным прадзедам і старым сценам 200 гадоў. Па адукацыі Ігар педагог, трэнер па бегавых лыжах. У радавую вёску вярнуўся ў 91-м. За прамінулыя гады вёска вельмі змянілася. Слова Ігару Грышанову. У нашай дзеревні была ферма, і там работала 15 чалавек. В нашей деревне был клуб, и там работало 4 человека. В нашей деревне был магазин, библиотека. И все как корова языком слезала перед дожинками. Не дай бог, кто-то с вертолета увидит там не очень проглядный объект. Зачем? В 2008 году. Это самый страшный год для нашей деревни, где все разрушали. Самый страшный год для нашего леса, потому что туда стояла очередь, чтобы вывезти мусор строительный, который возился с города Орши. После этого мы совместно и с лесхозом, и спецавтобазой проводили сами субботники, чтобы почистить лес и кутили. Ігар Грышанаў – староста вёскі, прычым староста вельмі актыўны. В 2015 году, 30 апреля, за меня проголосовали 32 человека. Это дало мне возможность отстаивать интересы людей, отстаивать интересы деревни. И в райисполкоме, и 6 раз обращался к президенту, и 80 раз за 12 лет обращался в сельский совет. Ага. Эти обращения просто так не пропали. И где-то и дорога, и беседка, где-то и забор вокруг кладбища, и много-много другое. И людям поспилили деревья с моей подачи, я отстаивал интересы, чтобы спилить деревья, потому что мешают не только домам, но и линии электропередачи. С учетом того, что в райсовете сессия 23 числа, я 19-го обратился к секретару в райсовет, что запишите меня, я хочу поприсутствовать на этой сессии, где будут голосовать за бюджет, за другие вопросы. Наверняка я буду выдвигать свою кандидатуру и дальше в депутаты. Я хочу ознакомиться. Вот. И сегодня в личной беседе с председателем райсовета Кошкиным Станиславом Дмитриевичем, когда он категорически мне сказал, что мы вас не приглашали, старейшины не приглашали, и мы вас в зал не пустим. И я так думаю, в какой стране я живу, о какой демократии мы можем говорить, когда простая сессия, но то на сессию нельзя попасть в старейшины деревни. Побач са старой хатай Грышанаў пабудаваў аграсядзібу на 2 паверхі, дзе ёсць калекцыя этнаграфіі і невялікая глядзельная заля. Ён можа гадзінамі вадзіць гасцей па сваіх улюбёных стаўрах, паказваючы цікавінкі. Мяне Ігар павёў на могілкі, дзе ён нядаўна знайшоў стары каменны крыж. Каменны крест, тады ещё не было метала, ага. Вот всё ладзілі з камня. Это первое похование на нашем кладбище. И все говорят, что это именно шляхта. Вот 16-го стагодия, как старейшина, вот это все зарабил, и сюда проходят люди на этой крыше. А другой крыш я покажу, он вообще цикавый. А на этот крыш проводят маленьких детей и становят босиком их на камень. Чому? Он лечебный. И маленьких детей привозят с города, с Могилёвой. Вот, и мы его культурили, тоже огородили. Вот, и с фотосдымки, где босыми ногами детки маленькие, чтобы не болели. Такое поверье. А на ўездзе ў вёску Грышанаў зрабіў мемарыял у памяць вяскоўцаў, якія палеглі падчас другой сусветнай вайны. Абеліск з прозвішчамі аформлены на беларускай мове. Тое, што мы зрабілі з вяскоўцамі разам, гэтыя словы, якія мы ушанавалі, через два месяца пачалася на Украіне вайна. Ласка, прачытай гэтае слова сам. Як маці заклінаю і малю наступных пакаленняў дзеці, хай будзе проклят той, хто сее смерць на свеце. І через два месяца вайна на Украіне. Вот, і глядзі, якія тут фамілі. Гарбачёвскі, Дубавец, Каліновскі, Каліновскі, Кондратенко, Кондратенко, Козік, вот, Крыштон, Пустельнік, Сугак. Спынімся на гэтым прозвішчы. Дачцэ Дмітрія Сугака Ніне пайшоў 9 дзясятак. Калі забілі бацьку, ёй было 8 гадоў. Сугак Дмітрий Ефремович. Як ён загінуў? Што там такое адбылося? Ай, тут партызаны, в общем, быў оружейны склад на падсобным тут. Ну і партызаны прабраліся сюда. И оружие тут покрали. А тогда немцы сделали облаву, и у всех с окружающих сел, тут из Свистелок, Ставры, Путятина, Нарейкова, у всех мужиков, которые были в оккупации, позабрали. И загнали сюда на подсобное, на эту пригородную. Тут где это оружие покрали. Тут была проволока загорожена, их туда загнали. Ну и потом 10 человек за их на одного, что их на немцы застрелили, наших 10, так объявил это уже немец. Ну и вот яны, много было тут загнато людей, этих сухих окружающих сел. Так яны 9 человек на машину грузили, а 10 в сторону. И 9 на машину, 10 в сторону. И так и мой отец попал. Попал в эту десятку. И тогда их завели за сарай там же и постреляли. А мне ж тогда было еще 8 годов, я еще была совсем малая. А мама моя, як папу забрали, так она и с дядьком, старый дед уже был, дядька его, и они коня запрягли и поехали искать их. И они ехали, чули, как стреляли, а они ж не знали. А потом уже показали, где их постреляли, и она туда, на эту грудь, увалилася, искала батьку. А мы ж были малые, мама едет голосит на всю деревню. А потом уже мама ездила к коменданту тут с этим дядьком старым. И он разрешил взять похоронить. Тело отдали? Да, отдали, и мы похоронили его на своем кладбище. Было страху. А вот в этой трагедии с вашим батьком, как вы думаете, кто больше виноваты? Партизаны, которые забили одного человека, те немцы, которые устроили вот этот вот каждый десятый? Ну, видишь, партизаны, действительно, они приехали, им надо было оружие, и они часового забили оружие, забрали и уехали. Но яны ведали, чем это скончится для всех? Откуда яны ведали? Яны ж не знали ничего. Так, то есть что? На их вины нема? Не, конечно, нема. Мой папа был дуже хороший, хоть я его, яких 8 мне годов было, як его расстреляли. Але я помню, что они с мамой так хорошо жили, и нас жалел. А потом мама, когда папу расстреляли, она дуже переживала. Так она все ходила, целый год бегала все и плакала, сидела на могилке. А я пройду со школы, мамы нема, если вот який годовий праздник, я уже так и знаю, что там мама на кладбище. Я наливаю бутылочку воды и с собой бегу, думаю, маме плохо станет, так мне же ратовать ее. Пройду я ее, приведу домой. И она дуже-дуже не могла пережить никак его. С Гаспадарыня Ніна жыве на вуліцы Пуцяціна. Менавіта так называлася гэтая вёска, бо ўласна з Таўры на супрацьлеглым беразе Куцеінкі. У 60-е гады вёскі аб'ядналі ў адну, і гістарычную назву на шыльды вярнуў стараста Грышанаў. Хорошо, што ва хата так стаіць, дык во у гэта акно пахаджу, пагляджу, у тое акно пагляджу кругом. И по улице за день ни человек не пройдет. Когда вот лавка уже придет, тогда люди трохи идут. И то мало кто приходит. Что вы скажете про вашего старосту? Для меня он очень хороший человек. И он помогает всем. И он его и дорогу эту вытребовал, троху засыпали. И кладбище обгородил. Много он заботится. И старикам помогает. И я к нему обращаюсь, если что надо. И баню его вытопить, так он мне позвонит, я схожу помыюся. Где такие есть, что я на его злые вообще. Чего? За то, что он старается все делать. А такие люди, которые любят вродить. Якая дзіўная метамарфоза адбываецца з вобразам Лукашэнкі ў вачах яго колішніх самых гарачых прыхільнікаў, ад Робіна Гуда і рэінкарнацыі Сталіна да сіняй барады. Я ўжо не першы раз чую ад вяскоўцаў пра страшную долю Колевай маці, прычым версіі адна страшнейшая за другую. І імя конкретного человека ніколі не фігурує ніякай Ірини Абельской, толькі Колева маці. Я чув безліч разов, що яна отрутилася, чув, що яе тримають у дурдомі, чув, що яе розстріляли. Причим чим жахливішая доля мами Колі, тим большая повага в голосі. І кожного разу я розвеюваю гэтую страшную казку про злого короля, наївного хлопчика і нещасную жанчину. Я достаю смартфон, показываю фото щасливої директорки великої клініки, кажу, що все чудово, але мені я відчуваю не вірити. Чаму? Мо таму, што не могуць уявіць, як гэта маці без сына. Ці людзям цікавей жыць у каралеўстве сіняй барады? Мне кажется, што ён защищае сябе і сваіх сыноў. Я не знаю, дзе яны яго сыны сейчас. То ж ён ужо нейкую жонку там нашоў тады. І наш вроде бы ці павесілася, ці што з ёй случилось. Я это чую в кожнай вёсцы. Наверное, ён з ёй плохо относіўся. И она працует директором клиники. Сейчас она живая. Та, что у Минску была. Так вот, кто-то же говорил, что она вроде бы не моя. Вроде бы она повесилась, а те он ее заставил, те что там довел. Да байки люди, кто что. И он и сына этого возить усюда по свету. А и тоже, на что ты его тягаешь? В общем, он непонятный человек, Лукашенко. Цікава, колькі вёсак знікла ў Беларусі за часы незалежнасці. Лік ідзе, напэўна, на тысячы. Але стаўрам гэты сумны лёс не пагражае, дзякуючы аднаму неабыякаваму жыхару. Откровенно скажу, што на сённяшні дзень 14 сельскіх саветаў на Аршанскай зямлі – это 14 бермудскіх треугольнікаў, дзе средства просто исчезает, как корова языком, и люди даже не могут представить, куда они исчезают. И вот последний случай 8 августа 2016 года, когда был четко поставленный вопрос, 160 миллионов было выделено на благоустройство наших деревень. Пускай в нашей деревне ничего не пошло, покажите, в какую пошло. Что вы скрываете? Зачем вы скрываете? Мы по крупицам создаем любые бюджеты, платя налоги, любые податки. Нет, надо скрывать, надо создавать прецедент. А скрывать есть что? Есть что скрывать. У эфиры Радио Свобода. Мы с вами наведаліся